приблизительно так же, как она нам с Саби освободила значительное время в рабочих графиках, пожала плечами Фрост. Магией, предположил я самый очевидный вариант, на который Эмма заливисто рассмеялась. А я же отметил магические импульсы, поддерживаемых заклятие обнаружения Аморы, кажется, завязанные на ее браслеты, те самые обещанные, для поиска артефактов, вышедших из-под ее руки. Нет, дорогой мой Генрих, вновь начала говорить моя собеседница, отсмеявшись, у нее просто есть талант, заставлять других делать за нее что-либо. Даже больше того, эти глупые люди еще и сами рвутся для нее это что-либо сделать, чем она без зазрения совести пользуется. Кажется, зря я ее из дома все же выпустил. Но-но, попрошу, Амора, лапочка и умница. А, мне пришлось встать, обойти стол и на всякий случай убедиться, что она не находится под заклятиями очарования этой лапочки, что каким-то чудом умудрилась найти способ обойти мои предосторожности на этот счет. Но нет, Эмма была не под заклинаниями. Убедился, уточнила снисходительно Фрост и добавила. Не целовала она меня, даже в щечку не чмокала. Просто, после пребывания в заперти у тебя дома, она малость засиделась и ей очень хотелось оказаться, как итог, полезной и значимой, вот она и развила бурную деятельность. Для тебя и нас, кстати, старалась. Ну, по большей части. Это как же, поинтересовался я, возвращаясь на свое место и продолжая дегустировать очередной кулинарный шедевр от одного из лучших поваров города и, кстати, мира. А ты не забыл, милый мой Генрих, зачем ее и эту жуть к нам отправил, а, жуть, я перевел взгляд чуть левее, где разворачивалась причудеснейшая картина, так и просящая меня искренне улыбнуться. Сабрина в белоснежном платье, что явно подобрано под белый костюм Эммы, сидела с Нерой на руках, которая была уже в угольно-черном платьице, что создавало прекрасный контраст. Первая кормила последнюю с ложечки мороженым, а сама же Нера при этом тоже кормила с ложечки, но уже сидящего на ней якобы плюшевого медвежонка, тоже черного. Все три участника были максимально погружены в это действо и явно наслаждались процессом. Впрочем, это не мешало медвежонку внимательно следить за окружением на предмет угроз своими разноцветными глазами. Нет, ну я, конечно, все понимаю. Протянул я, ведь именно в основном из-за этой картины наш столик и обходит сейчас стороной, причем, совсем не из-за медведя, что реально ел, а из-за довольно улыбающейся Сабрины, недаром прозванной ледяной королевой, и малышки Неры, с которой взглядами было лучше не пересекаться, из-за чего как раз-таки медведь из картинки как-то напрочь выпадал, да и не палился он, тварюшка-то умная. Эй, засранец, ты что там подумал? Я не про мелкую, возмутилась Эмма, я про нее, и ткнула пальцем в сидящую еще чуть дальше и уже ближе ко мне тень в типичном для телохранителя черном костюме. Эм, ее, теперь уже я возмутился, попрошу, но тень же лапочка. Эмма из-за этого аж зависла, а потом поинтересовалась. Это в каком месте эта молчаливая жуть лапочка? Ты вообще в курсе, как ее другие люди воспринимают? А что не так, или это тебя до сих пор не отпускает то видение смерти? Эмму аж передернула. Угадал, она поморщилась. Не буду отрицать свое к ней из-за этого предвзятое отношение, но нет, просто любой нормальный, выделила она слово, человек сразу рядом с ней почувствует, что она словно. Эмма пощелкала пальцем, подбирая сравнение. О, точно. Словно натренированный и готовый вцепиться тебе в горло волкодав. Вот только в отличие от волкодава у нее нет ни цепи, ни намордника, ни тем более поводка. Даром что красавица, это не всегда замечают сразу. Но вот когда она пальцами щелкать начинает, то все, вешайся, а молчание лишь сильнее укрепляет образ. Хм, я внимательно осмотрел обсуждаемую тень, что на это свое определение отреагировало более чем никак, а хорошие сравнения. Ну так она же телохранитель, молчалива, исполнительна, опасна и всегда готова закрыть любую из вас от пули и разобраться с угрозой, вероятно нарезав оную на лоскуты, вот, лапочка, а вот уже моя похвала не осталась без внимания самой тени, о, а еще у нее улыбка красивая, Эмму вид улыбнувшейся тени явно обескуражил, я не знала, что она умеет улыбаться, точно обескуражил, она даже шевелюрой пару раз мотнула, словно прогоняя наваждение, но все равно, она жуткая. Хорошо, я тебя понял, жуткая лапочка. Так при чем тут причина их появления? Вернулся я к изначальной теме разговора, а то мне как-то сложно было проигнорировать веселый смех Аморы, которая сейчас о чем-то ворковала с самой Никой Фьюри. Последняя улыбалась в ответ и что-то, Как она это умеет? По-небратски втирала первый. Трындец. Не очевидно, поинтересовалась Эмма, явно передразнивая лично меня. Ты же опасаешься, что на нас додумается напасть эта твоя рука, о которой, кстати, я все еще хочу услышать поподробнее. Вот же любопытная. Будут тебе подробности. Она покровительственно кивнула, но потом, а вот теперь недовольно поморщила носик, так что там с Аморой, все еще не очевидно, переспросила она с еще большим наигранным удивлением, так что аж ресничками заморгала, но тут будто сжалилась и все же пояснила. Она просто решила подобную вероятность уменьшить. В этом здании, например, сейчас различных охранников, наемников и работников спецслужб столько, что я бы очень хотела посмотреть на тех идиоток, что захотят тут на кого-нибудь напасть. А о том, сколько этих защитничков потом за нами хвостиком отправится, дабы до дома проводить, я, пожалуй, промолчу. Хм, а разумно. При этом она нам с Саби умудрилась разгрузить график, заставив наших подчиненных работать как никогда прежде, и привлекла новых клиентов, и расширила связи, так еще и ни цента на это не потратив. Совсем наоборот, ибо у нас там уже очередь из модельных агентств и иных желающий, что чисто за беседу с ней, готовы не слабо так заплатить и не только деньгами, разумеется, разумеется. Про то же, как ее всего лишь присутствие положительно сказывается на деловых переговорах, я, пожалуй, тоже промолчу, логично. А еще она полностью взяла на себя подготовку к нашей, выделила она слово, свадьбе. Ты же не забыл, что мы все скоро переженимся? Нет, ну и хорошо, готовься, скоро она тебя завалит вопросами о подготовке. Хм, я вновь посмотрел на этот прием. Ну, а почему собственно и не да? Да, организовала она тут все на славу, будто прочла мои мысли Эмма. Подвожу итог, от нее везде сплошная польза, и кем мне ее после этого называть? Правильно, лапочкой и умницей. Да уж, неожиданно, а самое главное, еще и обоснованно. Вот бы она еще, вдруг нарисовавшихся, моих родственничков отвадила. Но это уже мои личные проблемы и мечты. Закончила Эмма и, кажется, совсем не наигранно тяжко вздохнула. Эм, Фросты, ты же с ними не общаешься, причем, это у вас обоюдно. Вот и я так думала, и так оно и было, пока в интернете не появился скандал с моим и твоим именами, намек был максимально прозрачным, особенно, после того, как она рукой с браслетом демонстративно потрясла, явно распаляясь. Век бы их не видеть и не слышать, не понравилось им. Видите ли, что я решила захомутать вчерашнего школьника, фамилию позорю. Нет, ну ты представляешь, то бишь, когда Джастин Хаммер собрался жениться еще даже не на вчерашней школьнице, но с фамилией Осборн, то это нормально. Никто и слова ему не сказал, а как я, решила прибрать себе парочку рихтеров, так скандал в сети и позорю семью. А ничего, что это самый Осборн тоже в списке невест фигурирует, а мне уже и Норма по этому поводу звонила. Сама позвонила, лично, и договаривалась о своем участии в организации. Одарила же меня богиня семейкой. Столько лет даже не спрашивали, как живу и что делаю, и нате вам. Эмма, все хорошо, напомнила о своем существовании сестра, которую подобный пассаж все же смог отвлечь от ребенка. Да, Саби, все хорошо, я рассказывала Генри о Фростах. А-а, понятно, не стоит тебе так о них волноваться, все равно они ничего сделать не смогут. Молвила Сабрина, не трать на них зря нервы, они того не стоят, и у тебя есть мы. Да, знаю, но все равно раздражает, вновь тяжко вздохнула Эмма. И спасибо, всегда пожалуйста, сказала сестра в ответ и вновь вернулась к своему архиважному занятию. Если честно, я думал, что тебе пофигу на них. Пофигу, тут же выдала Эмма, а я поморщился. Ну, я так думала, я могу чем-то помочь, негоже нормальному мужчине в бабские дела лезть. Тем более в дела своей первой, хоть пока и будущей, жены, выдала она, но как-то без огонька. Я усмехнулся, и давно я стал нормальным, я вон даже предложения сам делаю и браслеты красивые дарю. Это да, погладила она браслет, Амора хорошие бриллианты наплакала, кажется, этот факт в браслете ей нравился больше, чем даже сами голубые бриллианты. И не беспокойся, сама уж как-нибудь разберусь, но надо же мне было для проформы поплакаться жениху. Какая я бедная и несчастная, что, никто тебя не любит, не ценит и все используют, а жених так вообще монстр. Решил я попробовать пошутить. Вот-вот, ты меня понимаешь, так уж и быть, все же выйду за тебя замуж, важно покивала она и задрала нос. Ну и хорошо, Такс, надо бы мне как-то выловить нашу умницу и лапочку. Решил я сменить тему, заметив, что теперь Амора была уже в другом конце зала, где мило беседовала с Афиной. Прелестно. Надеюсь, ты не собираешься ее опять запирать? Если что-то не нравится, просто скажи, она девочка покладистая, особенно когда речь идет о тебе. Если мне в эти дни что-то не нравилось, я ее именно твоим именем пугала, и она сразу становилась как шелковая, а весело они там устроились. Мне тут кое-кого допросить надо, и прежде чем она предложит уже свою кандидатуру, добавил, да и я уже неделю думаю о том, чтобы она мне массаж сделала, так что до утра я ее точно заберу, но Неру, видимо, могу оставить. Я вновь посмотрел на прелестную и почему-то для многих жуткую картину и все же улыбнулся. Кто-то сбоку икнул и тоже захотел обойти наш столик десятой дорогой. Оставишь, никуда не денешься, отмахнулась Эмма и застыла. Стоп, массаж, какой еще массаж? Стоп, так она еще и массаж делать умеет. Не на шутку удивилась Фрост. А зачем мы тогда массажистов вызывали? Не очевидно, выдал я, теперь вот тоже крайне довольный собой. Хм, то-то она их потом весь вечер чехвостила. Да так, что прям засмотреться можно. Бедные мальчики, на них смотреть было жалко, и тут в глазах моей собеседницы забегали бесенята, а на губах появилась коварная улыбка. Зато на личико очень даже, а еще они весь вечер мечтали, чтобы мы предложили им остаться. И как по мне, массаж был очень даже, с маслами и благовониями, а их руки, вот же актриса, разводишь меня на ревность, да, угу, сразу же созналась. И как, получается, пока нет, а если так, она повернулась к сестре, Саби, а как тебе были те массажисты? А, сестра вновь отвлеклась и непонимающе посмотрела на Эмму. Массажисты? Какие массажисты? Ну, те красавчики в среду. Красавчики, в среду, склонила та голову к плечу. А эти, Амори они не понравились, заключила Сабрина. А тебе, а что мне? Работу они сделали удовлетворительно, и правда бедные мальчики. Они вроде как лучшие в городе, Саби. Не слишком ли низкая оценка? Тебе же тогда вроде все понравилось, удивилась Эмма, на что Сабрина выдала, огорошив. Понравилось, но Амора делает намного лучше, у нее золотые руки. А, теперь уже Эмма уставилась на сестру с полным непониманием во взгляде. Стоп, так ты знала? Нет, стоп, а когда это она тебе массаж сделать успела? А это я, случаем, не нотки ли ревности слышу? Вчера, во время твоей встречи с представителями Роксон, спокойно пояснила Сабрина в ответ. Понятно, извини, что отвлекла, сказала как-то потеряно Эмма. Вчера, значит, ничего, все хорошо, кивнула в ответ Сабрина, явно вновь собираясь переключиться на ребенка. Эмма же посмотрела на меня и прищурившись выдала, а ты молчи, а я что, я ничего, вот же лиса белобрысая, не ржать, держаться, а мне массаж, так это не ревность была, но не успел я уточнить, как вновь ожила сестра и обратилась уже ко мне. Точно, брат, я обещала похвалить тебе Амору, выдала она даже без тени эмоций на лице. Хвалю, давно у меня не было столько свободного времени на неделе, и массаж она делает прекрасно, но я бы все равно ей ребенка не доверила, и все еще считаю, что это чудо, что она с этим справляется. Хм, какая у нее странная похвала, а мне няня нравится, напомнил теперь ребенок о своем существовании, чем сразу привлек к себе внимание, вновь искренне улыбнувшейся Сабрины. «Как скажешь, милая, это лишь мое личное мнение. Хочешь еще мороженого? Может заказать другой вкус? Ты еще не пробовала гранатовое?» Все, она была вновь потеряна для нас с Эммой. «Да, прекрасная картина, так бы и любовался дальше, но, ладно, пойду я все же поймаю Амору». Начал я вставать, заодно перестав поддерживать легкую иллюзию и искажать звук. А то вопросов к одной лапочке поднакопилось как-то все равно немало. Дерзай, а я тогда пойду позавожу новые знакомства, ну и так по мелочи, ага, мелочи, точно собралась пойти покопаться в чужих черепушках, все равно Саби пока не до чего, опять она дорвалась. Великая и прекрасная Эмма Фрост тоже встала и собралась пойти стать одной из звезд приема, но перед этим добавила, кстати, коль ты ее умыкнешь до утра, тогда мы завтра к обеду к вам и приедем, заодно все и расскажешь и... Она сделала театральную паузу и важно закончила. Поиграем в куклы. Куклы? Какие еще куклы? Но ответом мне была лишь коварная улыбка и тихий смех матери на периферии восприятия. Не виноватый я. Она сама пришла. Слова и правда не виноватого. Поймать Амору было на удивление легко и просто. Сложнее было до нее дойти, не попав в окружение разных личностей. Можно даже сказать, что она сама поймалась, еще до моего подхода подобрав и столик, и компанию в виде все той же Афины, и отбив от меня одним взглядом стайку девушек охочих до кавалера в моем лице, которых, почему-то, даже браслет с уже приличным количеством камней не отпугнул. Так еще заодно эта затейница умудрилась переключить внимание почти всех в зале к сцене, распорядившись начать на ней целое театральное представление. «Рада вас лицезреть на моем небольшом пиру, милорд», — молвила улыбающаяся Амора своим прекрасным голосом, традиционно приложив руку к груди и чуть поклонившись, одновременно с чем ее глаза блеснули зеленью, а со второй руки сорвалось заклинание, создавшее вокруг нас невидимый купол, надежно обеспечивший приватность беседы. Тут о себе напомнила и Афина, с чьих пальцев тоже сорвалось заклинание и купол обзавелся еще и мороком, отводящим от нас любопытные взгляды и иллюзий, от более прошаренных взглядов. Ну и когда эти две блондинки только спелись, я ошибся, они не спелись, давно не виделись, безлики, если помешаю, то могу и уйти, но в любом случае, я бы хотела с тобой тоже переговорить, поздоровалась Афина в своем облике бизнес-леди, в котором она была совсем не блондинкой и даже не красавицей. «Амора», — кивнул я первой, — «и тебя приветствую, Афина, а по какому поводу?» Решил я не тянуть время, тем более с этой богиней, которую мои облики обмануть не смогли более чем совсем, в отличие от ее сестры. Я изрядно удивился, когда понял, что Герка реально считает Рихтера моим учеником. «Повод прост. Я хочу одолжить у тебя твою собственность. И прошу, когда я в этом облике, то зови меня Мирандой, Мирандой Минервой, если точно. Взамен же я тоже буду звать тебя по имени в зависимости от твоего облика, Генрих». Я кивнул, соглашаясь, и сразу уточнил. «Мою собственность, да, ее», — выдала Афина и указала на все так же улыбающуюся Амору. Для нее это новостью явно не было. Она даже на свое определение никак не отреагировала, а продолжила мило улыбаться. «И с какой же целью?» «Цель тоже проста. Когда-то она смогла пробраться в мою обитель и использовать там мой мистический пруд. И я хочу, чтобы она попробовала это проделать вновь. Если у нее это получится, то я позволю тебе им воспользоваться дважды, на протяжении пары часов, а если нет, то нет». «Какое странное предложение», — отметил я очевидное. «Разве, мне надо проверить безопасность пруда, а ты, как я слышала», — она указала взглядом на Амору, явно показывая, откуда она это услышала, «кого-то или что-то ищешь, а может захочешь найти в будущем. И поверь мне, нет почти ничего, чтобы через мой пруд не вышло найти, и мало того, чтобы через него нельзя было бы увидеть и услышать. Так что это щедрое предложение, какой у нее все же любопытный прудик. Так в чем подвох? С богами надо быть порой даже более осторожным, чем с демонами. Был у меня один неприятный опыт, знаю, плавали, и то, что там был темный бог, сути дела не меняет, ибо разница не то чтобы велика. Да и подвох и правда был, и она его даже не скрывала, а, совсем не мило улыбнувшись, рассказала напрямую. Он тоже прост. Я не собираюсь как-то менять или ослаблять для проверки саму защиту. Понятно, значит, моя собственность в процессе может пострадать, подобрал я более дипломатичное слово. Именно так, кивнула Афина. Я бы даже сказала, что почти наверняка умереть, угу, мог и не подбирать. Но если она преуспеет или провалится, но выживет, то у меня более не будет к ней претензий за недавние события. Да, она совсем недобро улыбалась. А Амора-то прямо на расхват. К ней я и повернулся, и спросил. Ну а сама ты, что по этому поводу думаешь? Собственность моя, ненаглядная. Что об этом щедром предложении явно была в курсе, ибо все еще так же мило улыбалась и изображала свое тут отсутствие. Моя жизнь в ваших руках, милорд, и именно вам ей распоряжаться. Но я уже раз смогла туда пробраться и остаться даже незамеченной, смогу сделать это и вновь, а если вы будете рядом, то и жизни моей мало что будет угрожать. И правда, лиса, что таким образом явно хочет отделаться от проблем с олимпийцами и отделаться малой кровью, а не женитьбой. Хе, так еще и меня втянуть, а я смогу при этом присутствовать, обратился я вновь к Афине. Мне надо проверить защиту, так что как хочешь, можешь даже поучаствовать, но это будет уже на твой собственный страх и риск, о последствиях я предупредила, а как, хм. Понятно, мне надо подумать. Думай, сколько тебе будет угодно. Твоя собственность знает, как со мной связаться. как и моя глупая и чрезмерно добрая сестра. Она начала вставать. Так что за сим я с вами прощаюсь. Приятного дня, добавила она и ушла. Ох уж эти боги. Я посмотрел на оставшуюся за столом блондинку, которая прямо на глазах преобразилась. Громко выдохнула и наконец-то расслабилась, сбросив с себя маску. Мда, еще одна актриса, одной Герки, в роли защитницы от ее же родственниц. Тебе мало? Да, ну и вот зачем она теперь играет в смущении? Потупила глазки и пальчиком так, скромненько, по белоснежной скатерти заводила. Ага, верю. Ладно, с тобой все понятно, но ты правда готова рискнуть своей жизнью за доступ мне к какому-то пруду? Она перестала ломать комедию и молвила. Не к какому-то, мой лорд, а к пруду, в котором можно увидеть почти любой уголок любого из миров. В нем лишь нельзя заглянуть за завесу прошлого или будущего. Пруду, что зачастую сравнивают с глазами хранителя Бивреста, с глазами самой Химдаль. Это я и так понял, и ты не ответила на вопрос. Она глубоко вздохнула и поморщилась. Воистину, милорд, вы правы. Пруд для меня мало важен, как и ваш к нему доступ. В отличие от прощения со стороны леди Афины. Поверьте мне, вот ее сестры посыльной Гермеса я не опасаюсь, да и вам не стоит, а вот Афину нужно опасаться кому угодно. И подобный риск небольшая цена за спокойствие и безопасность. Да и я все еще вполне уверена, что в своих силах, что в ваших, если меня все же ждет горечь поражения. Понятно, и я тебя услышал, а что тут еще сказать? И я солгу, если скажу, что мне неинтересно посмотреть на защиту этого пруда и то, как ее будут вскрывать. Да и сам прудик было бы интересно, как минимум, потрогать. КХМ, мда, а теперь я хочу услышать, что ты успела натворить за эти дни, что к тебе приходит побеседовать за жизнь такие люди, как Сунил Бакши, Никола Фьюри и Уилсон Фиск. А с Афиной так уже все понятно. В ответ Амора надула губки и возмущенно молвила, словно обиженная в лучших чувствах. «Вы плохо обо мне думаете, милорд, ничего я не творила. В эти дни я лишь пару раз помогла госпоже Эмме и леди Сабрине с работой, мотивируя их подручных, дабы последняя могла больше времени проводить с малюткой Нерой и их будущих или текущих деловых партнеров, дабы те были позговорчивее, и организовала этот небольшой пир, выделив молодых и талантливых людей, а также небольшую выставку их работы и достижений. Вот интересно, а что она считает большим? Ибо, как и всегда, она мне не врет от слова совсем. Где, к слову молвить, высоко оценили и лучшие картины моей подопечной. Важно отметила она, хоть и сочли их чрезмерно мрачными или необычными для столь юной девы. Логично. А что по-вашему рисует маленькая аватара самой смерти? Вот что видит, то и рисует. А видит она всякое. При этом, я и своими обязанностями не пренебрегала. Мы с малышкой в эти дни даже нашли новое и интересное для нее занятие. Она подчеркнула значимость события, подняв к потолку указательный палец, что точно не несет опасности для малютки. Вот как и какое, это было мне и правда интересно, а то Нера девочка специфичная, с полным отсутствием чувства самосохранения. Рукоделие, милорд, рукоделие. Да, ваш ей подарок ныне часто прибывает в виде различных кукол, и те ей нравятся. Вот я и предложила делать иные куклы и наряды для них, и ей сие пришлось по вкусу. То бишь, вы шили куклы, и шили, и мастерили, а после разыгрывали с ними сцены из сказаний вместе с госпожой Эммой и леди Сабриной. А как, а у них там и правда было весело. И хоть теперь понятно, что еще за куклы, так и каким же местом, в этой твоей повседневности, затесались названные мной. Они сами пришли, честно заверила Лапочка, ведомые своими мотивами, связанными с вами, мой лорд. Первого ведет воля его госпожи, что о вас очень высокого мнения, и уже ее желание сводится к тому, чтобы вместе с вами проводить изыскания и эксперименты. Не удивлен. Разумеется, этот глупец надеялся еще и получить от меня информацию о вас. И как? Получил. И да, и нет. Но он нашел очень интересной мою историю о бедной няне, до которой сейчас нету дела ее владыке, вам, что решили нынче разобраться с некими паразитами, которые посмели покуситься на вашу собственность, а как завернула. Вторую уже ведет ее долг, и она надеялась, делая мне одолжение, получить ответные услуги, заодно разузнав как обо мне, так и о вас. Предоставила мне документы этой нации, ускорила оформление таковых у госпожи Неры, а еще ее помощница помогла мне с организацией этого пира. А что она получила в ответ? Амора улыбнулась, очень так коварно улыбнулась. Жалобы, мой лорд, жалобы, реально удивила. Именно так, кивнула она, и теперь уже у нее в глазах забегали бесенята, из-за чего она задорно продолжила, именно что жаловаться, при этом играя своим голосом. Представляете, в ее этих бумажках, то мое, зарабатываемое столетиями прозвище, исковеркают, то в мужья какого-то фейса запишут, а то и вовсе, госпожу Неру в дочери. Вот как на подобное безобразие и не возмутиться, и она же при этом еще и имела наглость говорить, что это не ошибки. Амура аж руками всплеснула, нагло ухмыляясь. Ох, лиса, одна лишь леди Колсон умница, вот уж к кому у меня не было претензий. Я ей даже изволила брошку с изображением их этого щита подарить. И представляете, они ее уже какой день в лаборатории зачем-то исследуют. К концу этого представления я все же не сдержал усмешку и улыбку, за что удостоился победной и очень обворожительной улыбки в ответ. А в чем особенность брошки? Так, соберись, держаться и не ржать. Да ни в чем, пожала плечами лисица. Она красивая, и я очень постаралась правильно преобразить и укрепить металл, только и всего. Глупые люди, будто никогда брошек не видели. Вновь наигранно посетовала Амора. Ну хорошо, а Фиск, с этим благородным мужем я познакомилась лишь сегодня. И в отличие от первых, его мотивы не столь понятны. Он явно хочет завлечь меня и вас в какие-то свои игры, но делает сие тонко. Меня он лишь пригласил на уже свой будущий пир и предложил поучаствовать в его проведении. Я обещала подумать. Вот как, воистину так, милорд. Могу лишь еще добавить, что все эти глупцы все еще искренне верят, что я одна из ваших жен. Но кто я такая, чтобы их переубеждать? Я же всего лишь скромная няня. Под конец она подмигнула. И ведь она на полном серьезе считает себя скромной. Мда, вот видите, ничего я не творила. Как у нее все складно-то. Или вам чем-то не понравилось мое торжество? Я понимаю, что оно не делалось со всей тщательностью, но вроде получилось вполне сносно. Хороший вечер, интересный, ответил я, не покривив душой. Отрадно слышать, мой лорд. Так зачем вы хотели меня видеть? Соскучились? В последнее слово она как-то умудрилась вложить нотки искренней надежды. Думал вновь воспользоваться силами твоего очарования. Буду рада услужить. Тут же встрепенулась лисица. Мне будет позволено довести до конца торжество? Да, время терпит. К моему сожалению, я ошибся. Но даже будь иначе, мы бы все равно не успели. Одно радует, в толпе я заметил еще одно знакомое лицо, что, как итог, изрядно скрасило мне этот вечер. Лицо Питера Потца. Да, маг бы не успел поучаствовать в судьбе аж целых двух кланов руки, ибо кое-кому хватило и простых намеков, а также его недавних действий, дабы дать ход следующим событиям. Примечание автора. При написании следующего отрывка я ничего не курил и тем более не пил что-либо крепче зеленого чая, закусывая он и конфетками и печеньками, а лишь свел воедино оригинал из комиксов и мою переделку из киновселенной, откопав в первой парочку интересных и достаточно там известных персонажей, чьи предыстории почти не менял. Персонажей, которые теперь сыграют свои роли, но уже в моем произведении. Приятного чтения, житейские мудрости. Важно помнить, что в любых конфликтах, порой, больше лишь двух заинтересованных сторон. На другой стороне земного шара в Японии, глубоко под горой Фудзи, в подземельях, которым была не одна сотня лет и что почти буквально сейчас были пропитаны энергией другого измерения, распахнулись двери святая святых подземного храма. Храма, посвященному не богам, а демону, именуемому ныне зверем, чье материальное воплощение сейчас провожало крайне задумчивым взглядом спину, вышедшего за двери мужчины. Впрочем, эту спину провожали еще и остекленевшие глаза мертвеца, женщины, на устах которой застыла довольная улыбка, или скорее оскал. Мужчина был высок, почти под 2 метра ростом, и широк в плечах, у него были длинные черные волосы, крайне бледная кожа и волевой подбородок, с могучими, под стать телосложению, скулами. Одет он был в белую хакаму с красным рисунком в чем-то похожем на щупальца, в руках мужчина нес катану и у него были завязаны красной повязкой глаза, что ему совершенно не мешало, в отличие от многочисленных ран и порезов на теле, хотя и они не то чтобы сейчас его сильно беспокоили, смертельных среди них не было, а все остальное скоро заживет, над этим уже работают техники ЦИ и его, совсем необычный для человека, организм. Мало кто знал, что вышедшего из храма звали Томиши Шида, хотя именно его имя в Японии знали многие, просто сложно было бы признать в этом могучем муже, того паренька, что известен был совсем не силой, да и давненько уже считался мертвым. А так, еще бы его не знать, когда Томми буквально с самого детства демонстрировал просто сверхчеловеческий уровень интеллекта. Свои первые слова он произнес 2 недели спустя после своего появления на свет, ходить смог в возрасте 3 месяцев, а читать и писать умел к своему первому дню рождения. В возрасте 4 лет он вошел в 5 лучших художников современной Японии. Первую оперу сочинил в 6 лет и в том же возрасте попытался покончить жизнь самоубийством уже во 2-й раз. Таких попыток было еще множество, но отметить стоит лишь последнюю, как и ее причину, ведь когда Томми было 13, он создал математическую формулу, доказывающую абсолютно точно и однозначно верно факт существования Бога, существования Творца. Да, оказывается, это возможно доказать, и именно он это сделал. И этот факт потряс молодого Шишиду до самой глубины души, заодно вызвав пробуждение его способностей мутанта, что и даровали ему его нынешнее прозвище, почти полностью заменившее ему имя, Горгон, в честь медузы Горгоны, в честь силы его глаз, силы, что и вынуждало его носить повязку. А еще этот факт полностью перекроил всю его дальнейшую жизнь и судьбу. Ибо коль Бог существует, то человек просто не может быть никем иным, кроме как его рабом, игрушкой Творца, и с этим он не мог смириться никак, вознамерившись когда-нибудь его убить, убить Творца и всех иных богов, о существовании которых он теперь тоже знал точно. Это и привело его к 18 годам в этот самый храм. Тогда за его спиной остались превращенные в пыль родители и друзья, как доказательство его решимости, а также реки крови от почти трети всех членов тогдашнего клана Руки Мураками Охотницы, как доказательство его способностей. Тогда он пришел сюда совершенно незваным, и пришел за тем, чтобы стать частью Руки. А так кому еще идти за навыками убийства, как не к лучшим убийцам, и за силой убивать богов, как не к демонам. И дабы достичь этой своей промежуточной цели, он, не задумываясь, проткнул мечом свое собственное сердце, чтобы после его воскресили, как полноправного члена Руки, сделав в разы сильнее себя прежнего. Кто-то скажет «безумец», а кто-то назовет его гением, и оба будут правы, ибо все тогда случилось именно так, как и желал того Томми Шишида. Ему потребовался лишь год, чтобы подняться до самой вершины иерархии клана и стать правой рукой Мураками, ее личным, а также лучшим учеником и жрецом-настоятелем этого самого храма. Храма, что сейчас был полон каменной крошки, когда-то бывшей его защитниками. Храма, посередине которого лежало обезглавленное тело его учительницы, Мураками, с довольной улыбкой на устах, проигравшей в честном поединке и умершей от его руки, без какой-либо возможности на возрождение, ибо недаром же катана в его руках называлась богоубийцей. И именно в ней крылась причина произошедшего, и он давно это планировал сделать. Правда, планировалось это чуть позже, ибо стать лучшим среди многих и превзойти лишь одну единственную и сильнейшую, вещи разные, да и убить ее, после не умерев из-за встречи с 4 оставшихся пальцев, задача тоже нетривиальная. Никто не посмел его остановить или окликнуть, пока он шел в свои покои, ибо в этом клане правила сила, и теперь тут правил он, о чем сейчас старательно сообщалось всем членам клана его верной помощницей. И если вдруг найдутся несогласные, то их ждет смерть, но все, кто мог бы таковыми стать, сейчас как раз и лежали в виде бесформенных кучек каменной крошки внутри храма. Повязка нисколько не помешала Горгону запустить компьютер и все необходимые программы, как и ввести в них все нужные пароли и переменные, для установки безопасного канала видеосвязи с собеседницей, которая в это время должна была быть все еще доступна для разговора, сидя за своим рабочим столом, и так оно и было. Кракен сама, поприветствовал он собеседницу и поклонился, чуть сильнее, чем того требовала банальная вежливость. «О, Томми-кун, мой мальчик, как я рада тебя слышать и видеть», ответила женщина на вид среднего возраста, явная уроженка Германии со столь же явной военной выправкой. У нее были короткие седые волосами и старомодные очки с круглыми стеклами, что в совокупности изрядно прибавляли ее образу возраст. Вот только этот образ и близко не дотягивал до реального возраста женщины. Разумеется, видеть Горгон ее не мог, но как та выглядит, прекрасно знал. Как все прошло? Согласно плану. Отрадно слышать, когда можно ждать тело Мураками. Я бы очень хотела провести парочку экспериментов над ее останками. Все же не часто встретишь столь долгоживущего человека, а ведь, как известно, открытия требуют экспериментов. Закончила она своей излюбленной фразой. Оно будет к вам доставлено в целости и сохранности в течение пары дней. Прекрасно, я все подготовлю. Мне уже не терпится приступить. Собеседница не на шутку воодушевилась, как и всегда, когда получала нечто интересное. А еще сообщить своему коллеге о твоем успехе. Ну и барону заодно, ему это тоже будет интересно. Я почти уверен, что первый тут будет гораздо раньше, чем ваше сообщение до него дойдет. К тому же у меня вскоре будет встреча с баронессой. Вот как, ты редко ошибаешься. Тогда передай моему коллеге от меня привет, мои наилучшие пожелания и мое приглашение, ну и с бароном и баронессой тогда тоже предметно переговори уже сам. Передам и переговорю. Что-то еще? Собеседница задумалась. Думаю, нет. О моих пожеланиях по поставкам нового материала тебе же и так известно, и надеюсь, что я буду в приоритете. Известно и будете. Мои личные отношения с баронессой этому не помешают. Так что, как только я завершу вторую фазу плана, то разберусь и с этим вопросом. Чудесно, женщине явно понравился его ответ и заверение. Тогда до связи. Хайль Гидра, попрощался Горгон. Хайль Гидра, мой мальчик. Попрощалась Кракен и связь прервалась. Да, Горгон был не только членом руки, ведь его катану, оружие способное убивать богов, подарила ему именно Кракен, тем самым позволив ему сделать еще один шаг к его цели, ну и сделав его частью еще и Гидры, где нынче его позиция была крайне высока, а теперь станет еще выше, ибо в Гидре тоже уважали и ценили силу, а их цели никак не мешали уже его планам и стремлениям, скорее напротив. К слову о планах, Кваннан, позвал Горгон, когда его чуткий слух, прекрасный нюх и куцые телепатические и эмпатические способности, в совокупности прекрасно заменяющие ему зрение, сообщили о возвращении его помощницы. «Хай, дай мне сама», тут же откликнулась девушка и вошла в помещение, замерев у входа, не забыв как поклониться, так и сразу начать использовать его новый титул, вместо прозвища. Девушка была высокой, по местным стандартам высокой, и красивой японкой, с длинными, черными, как ночь волосами, с интересной особенностью. При правильном освещении их блеск отдавал пурпурным цветом, под цвет ее фиалковых глаз. В ее красоте мало бы кто усомнился, как и в красоте ее прекрасно натренированного и подтянутого тела, сейчас облаченного в костюм элитного воина-убийцы руки, с парой катан за ее спиной. Однако, Горгон ценил ее не за красоту, в силу очевидных причин, именно на красоту внешнюю ему было глубоко плевать. «Новости донесены», — сразу уточнил мужчина. «Хай, дай мне сама». «Проблемы? Никаких, дай мне сама». «Хорошо», — резким движением руки он метнул в сторону лица Кваннан небольшой предмет, что та, чисто на рефлексах, легко перехватила, поняла, что поймала и тут же убрала это в кармашек, вновь заняв выжидательную позицию. «На флешке ты найдешь всю мне известную информацию по клану мадам Гао, в руке умели хранить секреты, причем от своих же, особенно от своих. Та же Мураками унесла с собой в могилу очень и очень многое, да и сами кланы руки почти не пересекались, из-за чего информация на флешке была отчасти устаревшей или неполной, но ее было более чем достаточно для Кваннан. Твоя задача перехватить управление над кланом, сама Гао мертва, так что если будут несогласные, просто убей их. Для выполнения этой цели ты заберешь с собой в Китай отсюда всех». «Всех?» — уточнила девушка, в ее голосе промелькнуло удивление, сама же цель ее не смутила. «Да, всех, тут должен остаться лишь я, будет исполнено, дай мне сама», такого пояснения для нее было более чем достаточно. «Что-то еще?» «Да, если на вашем пути встанет лысый мужчина, именующий себя Безликим, то бросайте все и бегите. В случае, если это невозможно, то падай перед ним на колени, говори Хайль Гидра и сразу же старайся связаться со мной, последнее в любом из вариантов». «Безликий», последовала новая порция удивления, теперь более явная. «У него есть еще какие-нибудь приметы, и что делать, если он на нас все же нападет? Если вы с ним встретитесь, то точно его узнаете, и в последнем случае вы умрете. Он не тот противник, с которым кто-то из вас сможет тягаться, еще бы, ведь от его руки уже пали Александра и сама Гао. Да и в полученных от Кракен файлах было тоже немало интересного и полезного, что столь же однозначно говорило о результатах подобного варианта. Хай, дай мне сама, воинов руки нельзя было испугать смертью. Что-то еще? Нет, но поиском бабочки можешь начать заниматься лишь после того, как закончишь, дал он последнее уточнение и разрешение лично для нее. То самое, ради которого она и встала подле него, то самое, что и обеспечило ее верность, но уже не Мураками, а ему, то самое, из-за чего она не раз и не два, на протяжении вот уже 12 лет, задумывалась о том, чтобы самостоятельно бросить вызов Мураками, но неизбежно останавливалась, ибо сил убить ее у Кваннан банально не хватило бы, даже несмотря на все ее таланты и способности, совсем не маленькие к слову, ибо она еще до смерти всех конкурентов Гаргона могла считаться следующей после него по силе. Названная в насмешку в честь богини милосердия и воспитанная с самого детства в этом клане девушка, была воистину смертоносна и опасна, как и любой подобный ей воин руки, вот только она тоже, как и Гаргон, была мутантом, и тоже как и он могла чувствовать чужие намерения, эмоции и даже слышать чужие мысли, а также влиять на них, вот ее телепатические способности куцами как у него уже не были. К тому же она могла напитывать свои катаны, как и иное оружие, псионической энергией, что в разы увеличивало опасность оного и его эффективность. Так еще и обладала хорошими задатками в телекинезе, и ей еще было куда расти. А вот Гаргон вновь уперся в свой потолок, будучи в разы сильнее. Внешне это бы мало кто заметил, ибо, как и подобает воину руки, Кваннан прекрасно контролировала, что свои чувства, что свое тело, но Гаргон видел и подмечал гораздо больше большинства живущих, так что от него не укрылось ни ускорение сердцебиения, ни поднявшиеся на поверхность эмоций, что до сих пор тлели в глубинах ее души, словно слабые угли, порой готовые вспыхнуть настоящим пламенем. Даже прошедшие годы не смогли окончательно их потушить. «Хай, дай мне сама», — произнесла Кваннан и поклонилась, в разы глубже, чем по приходу, и вышла. В их клане руки не воспрещались связи, ведомые порывами плоти, хоть те и требовали держать в узде. А вот любовь считалась неприемлемой слабостью, как и ее плоды. Однако это не значило, что порой данные запреты не нарушались. И Кваннан была из тех, кто их нарушил, за что и поплатилась, усвоив свой урок сполна. Мужчину, в которого ее угораздило, по молодости во время одной из миссий, влюбиться и добиться взаимности, закономерно убили, а неожиданный плод их совместной любви, дочь, забрали сразу же после ее рождения, даже не дав молодой матери ее подержать, отметив напоследок ребенка татуировкой бабочки. Разумеется, Кваннан ее более никогда не видела и ничего о ней не слышала. И вот теперь, когда Гаргон пришел к власти, для нее это могло измениться. И правда слабость, но столь полезная, отметил для себя мужчина, и погрузившись в медитацию, стал ждать и восстанавливаться, силы ему скоро понадобятся. Томиш Ишида, Гаргон, глава клана Руки, высокопоставленный член Гидры. Его ожидание не было долгим, еще не прошло и половины дня, когда в подземелье появились посторонние. И немного удивило лишь то, что первыми посторонними оказались пауки, да и в тишине этого подземелья, ему легко было подметить и некие изменения внутри крысиных нор. Но больше смущали все же первые, ибо пауки с отголосками чуждого разума были и правда чем-то новым, что давало новую пищу для размышления и никак не мешало начать действовать строго по плану. Так что к приходу ожидаемых гостей он был уже готов. Миновать его покой они бы все равно не смогли, те были как раз по пути к храму, а коли защитников не было, как и включенных ловушек, то и добраться до него было несложно. Когда Безликий зашел в помещение, то тот застал Гаргона, сидящего на полу, устеленного татами, перед столиком лицом ко входу с катаной, лежащей подле него, и разливающего по чашкам зеленый чай, приготовленный лично им, и стоит отметить, что приготовленный превосходно, ибо с чайной церемонией, как и самим чаем, он был знаком совсем не понаслышке. Хаем, и как это понимать, спокойно поинтересовался зашедший, что, как и ожидалось, и не подумал нападать. Как приглашение, ответил Гаргон и поставил одну из глиняных чашек на противоположную сторону столика. Твои спутницы будут чай, он указал рукой на пока пустые глиняные чашки, к слову, сделанных когда-то им лично, рядом с которыми была и банка достаточно хорошего растворимого кофе. Гаргон его не уважал, но если гости захотят, то почему бы и нет. Понятно, протянул немного задумчиво Безликий и спокойно прошел в помещение, степенно опираясь на свой необычный посох, очень необычный. Гаргон это прекрасно ощущал и подмечал, как и многое другое. Например то, что гость не побрезговал проявить вежливость и разуться, перед тем как ступить на татами. «Мои спутницы же сами за себя решат», — ответил гость и сел напротив, скрестив ноги, а вот посох остался спокойно стоять рядом, да, очень необычный посох. С ним было еще двое, нет, Трое, если исключать из списка разномастных монстров с отголосками чуждого разума, оставшихся за дверью, и все четверо гостей определенно не были людьми. А сахар есть? Беззаботно поинтересовалась демонесса, чьи движения выдавали опытного и наверняка умелого бойца, а его ощущения отчетливо намекали еще и на то, что она была и не менее опытной колдуньей, чьи мысли были под замком, но вот эмоции ощущались, и она была именно демоном. Уж демонов Горгон легко мог отличить, а вот с остальными все было сложнее. Стоит отметить, что прежде чем встать на татами, она не забыла вытереть свои копыта об коврик, и очень заинтересовалась содержимым коробочки из лучшей кондитерской Токио, тоже уже стоящей на столике. Есть, Горгон открыл сахарницу. Тогда можно и чай, хоть он и пахнет странно. Первая пустая чашка наполнилась, а демонесса плюхнулась на задницу по его правую руку, сбоку от стола, и положила рядом с собой топор. Но не стоило заблуждаться ее показной беззаботностью, Горгон легко отметил, что она явно способна почти моментально его атаковать, но уже свободной, левой рукой, в которой она точно может что-то материализовать. Согласно данным Гидры, то был меч. «Милорду нравится чай, а посему и я буду чай», молвила вторая спутница, самым прекрасным и чарующим голосом, что Горгон когда-либо слышал, и прошла, нет, скорее проплыла к оставшейся незанятой стороне стола, по дороге элегантно скинув со своих ножек парочку туфелек и даже не ступив на татами, а скорее уж вспорхнув на них. Причем села она за стол, как то и подобает любой японке, и угрозы от нее не чувствовалось совершенно, что особенно сильно настораживало. Еще одна пустая чашка наполнилась чаем. Чем вторая спутница являлась, было совершенно непонятно, но она точно обладала невероятной, огромной силой, скрытой в ее теле, но вот ее элегантные движения и общая пластика тела выдавали не воина, а скорее обольстительницу. Поверхностные мысли которой были туманны, а видимые им эмоции казались странными, непривычными и, скорее всего, фальшивыми. Последняя спутница ничего не сказала, а целенаправленно заняла место подле Безликого, по другую сторону от посоха, замерев, словно недвижимый монолит. И с ней было столь же сложно, как и с самим Безликим, ибо Горгон не был уверен даже в том, что это существо сейчас имело внешность девушки. Оно не пахло, не дышало, было комнатной температурой и совершенно не издавало ни единого звука, ни шагов, ни биения сердца, ни шорохов одежды или хотя бы волос, что у нее точно были и были крайне длинными, да что там говорить, если даже отголосков мыслей или хотя бы эмоций не было, словно пустое место, которое точно отражало свет, что-то весело и его огибал воздух, на чем признаки ее наличия в помещении и заканчивались. Тот же Безликий хотя бы дышал, говорил и позволял слышать свои шаги, на чем его различия с существом, собственно, и заканчивались. Все четверо, исключая пустое место, сделали глоток чая, и лишь одной тот точно пришелся не по вкусу, ибо она тут же закинула в него еще один кубик сахара, по второй же было ничего нельзя сказать, кроме того, что она явно пыталась распробовать, а вот Безликий, хаем, приятный аромат и интересный вкус, протянул он и заключил, хороший чай, как называется, а еще я бы хотел услышать причины столь странной встречи, ты же меня ждал, не так ли? Да, тебя, Безликий, кивнул Горгон и столь же коротко ответил на первый вопрос, хаем, Безликий сделал еще один глоток, странно, у меня такой сорт есть, но вкус явно иной, все дело в способе заварки, пояснил он. Вот как, хотелось бы тогда узнать поподробнее, и что там с причинами. Хайль Гидра, спокойно назвал причины Горгон и тоже сделал еще один глоток, понятно, столь же спокойно немного протянул Безликий и вновь сделал глоток, тогда как две оставшиеся спутницы наполнили помещение непомерным удивлением демонесса и интересом обольстительница, но не показали этого внешне, а положили себе на блюдечко по пирожному, и обольстительница не забыла услужливо поставить такое и Безликому. Может, тогда представишься, а еще я бы хотел узнать, что с мураками, ее людьми, ну и способ заварки чая, разумеется. Он ответил по порядку. Когда-то меня звали Тамиши Шида, нынче же меня зовут Горгон. Мураками мертва, я убил ее, захватил власть и отправил всех в Китай, дабы захватить власть над кланом Мадам Гао. Что же до способа заварки? Судьбоносная для многих беседа, с долгоиграющими последствиями, началась. И да, началась она со способов заварки зеленого чая, из-за чего, как и из-за много другого, в частности, отношение к ней лично обоих собеседников. Где-то у кромки мира ухахатывалась одна младшая из творцов, но в этом помещении лишь один мог слышать ее смех, и он к нему уже привык, как и к этому безумному миру, а еще сейчас сильно жалел, что решил отложить столь желанный массаж на потом, на после разведки. Зря. Но кто же, блин, знал-то, а? Смех стал чуточку громче. Глава 17. А давайте, я вам расскажу о богах, ну и так, по мелочи. Безликий. Одной чашкой чая и одним с половиной пирожным спустя. Я пил приятный чай, закусывая его не менее приятными пирожными, слушал собеседника и думал, очень много думал, и то, что я уже надумал, мне как-то вот совершенно не нравилось. Мда-а, да и разведка у меня явно пошла не по плану. Нет, я так-то понимаю, что любая разведка, это, в первую очередь, добыча новых сведений, но вот чую, что информация о новых способах заварки чая и место продажи столь приятных на вкус пирожных, это немножечко не те сведения, о которых мне бы стоило узнавать в первую очередь, но как-то оно само так пошло. Угу, значит, в Токио. Протянул я и поймал просящий взгляд занозы. Заглянем туда на обратном пути. Взгляд стал очень благодарным. Да, про пирожные узнавала она. Впрочем, те и Амори явно пришлись по вкусу. Того и гляди, опять чашки бить начнет. Кстати, а хорошие чашки, может и без ручек, зато прекрасно лежат в руке и очень приятны на ощупь. Пить из них одно удовольствие. Так что да, о чашках я тоже спросил. Когда-то я увлекался разными формами искусства, просветил меня собеседник, и эти чашки один из плодов моих трудов. Как я узнал позже, оказывается, таким вот форматом беседы мы умудрились соблюсти почти все правила японского приличия. Для них тут, вообще, в порядке вещей вот так вначале посидеть за кружечкой чая, поговорить ни о чем, а уже потом плавно перейти к более важным вещам, например к тому, что кое-кто просил передать мне свое приглашение. Кракен, полагаю, что ты знаешь ее как Даниэлу Уайтхолл или Веронику Рейнхардт, ответил мне этот товарищ, горгоном еще себя называющий, неспроста кстати, какие у него занимательные глазки под повязкой. Понятно. Вновь протянул я и сделал очередной глоток. Да уж, теперь вот уже окончательно понятно, что мои планы по умерщвлению данного товарища и созданию вида, что ничего не знаю, ничего не слышал и ни с кем чая не пил, только что окончательно умерли в муках, ибо Уайтхолл, это серьезно. Надо будет поговорить с Картером, ибо кажется, что я ему своими действиями усложнил задачу и подложил свинью, сам того не понимая. Да я, блин, молодец.